Аннотация. Офелию подхватил вихрь поразительных событий и перемен. Еще вчера девушка была новым человеком на полюсе, не понимающим, что происходит вокруг, а сегодня она в центре грандиозной интриги. Ей предстоит свидание, о котором многие обитатели полюса мечтают десятилетиями. Со дня на день Офелия встретится с самим Фаруком, духом ковчега. Во второй книге серии «Сквозь зеркала» героиня уже не выглядит ребенком, потерявшимся в загадочном мире взрослых. Наконец-то ей представляется шанс взять судьбу в собственные руки. И, кстати, руки здесь помогут как нельзя лучше. В кончиках пальцев, старательно спрятанных под перчатками, заключена магическая сила. За такой дар сам Фарук готов многое отдать. А нежеланный жених, героини, изворотливый и непредсказуемый Торн и вовсе мог бы убить. Фантастический мир Кристель-Дабо, раздробленный на парящие во вселенной ковчеге, обрастает подробностями, и теперь его законы известны читателям. Однако от этого сюрпризов не становится меньше, напротив, с каждой главой история девушки Санимы, против воли перебравшейся на полюс, развивается все неожиданнее. Как спасти свой бесценный дар чтицы от чужих амбиций и алчности? Как выжить в загоне с хищниками? Эти загадки Офелии предстоит разгадать. Тетралогия «Сквозь зеркала» французской писательницы Кристель Дабо родилась в 1980 году. Это целая альтернативная реальность, замысловатая и непредсказуемая, но продуманная до мельчайших деталей. Мировой тираж первого тома превышает 500 тысяч экземпляров, а франкоязычный интернет заполнен фан-артом по мотивам истории об Офелии. Первая книга, вышедшая в 2018 году в издательстве «Компас Гид», сразу стала хитом, и продолжение истории – настоящий подарок российским поклонникам Кристель Дабо.